Ростовщичество. К XII веку ростовщичество стало распространенным занятием среди евреев. Его социальные и экономические последствия обсуждаются в другом месте. Здесь оно упомянуто лишь постольку, поскольку христиане постоянно корили евреев этим безнравственным занятием, противоречащим, по их мнению, заповедям Торы. Ведь в Торе запрещается давать в долг под проценты. Как сказано, «если дашь деньги взаймы бедному из народа моего», то не притесняй его и не налагай на него роста. Исход 22:25. На это обвинение евреи всегда отвечали более или менее одинаково. Приведем здесь ответ Йосефа Кимхи. «Сказал верующий, то, что ты сказал о ростовщичестве, разъясняется в Торе Моисеевой. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не давай в рост». Второзаконие 23:20. И вот евреи неукоснительно соблюдают, чтобы не давать в рост и под проценты своим братьям, как запретила Тора. И вот вы, которые воздерживались от ростовщичества, продаете братьям своим вещи на ограниченное время за двойную цену. Как же вы не стыдитесь говорить «не давайте денег в рост»? Это большой рост. А кроме того, и многие неевреи, как известно, дают деньги в рост евреям и неевреям, чего евреи не делают братьям своим, евреям. Обвинения в ростовщичестве и еврейские возражения на этот счет – постоянные компоненты как христианских, так и еврейских полемических сочинений. Выходя за рамки отвлеченного религиозного спора, эта тема касается повседневных проблем человеческой жизни. В отличие от вопроса о соблюдении заповедей, проблема ростовщичества имеет не только отвлеченно-моральное значение, но и влечет за собой социальные и экономические последствия для представителей обеих религий в их повседневных контактах. Наиболее полный обзор этой темы вместе с принципиальными и практическими выводами из нее находится в полемическом труде «Мельхемет Мицва. Священная война», написанном в Южной Франции во второй половине XIII века. Его автор, Меир бен Шимон из Нарбона, обращается к королю Франции Людовику IX, который, очевидно, вознамерился запретить евреям это ремесло. Как и Йосеф Кимхи, Меир из Нарбона приводит библейскую цитату, дозволяющую сужать деньги христианам, и вместе с тем говорит о социальных и экономических причинах, требующих, по его мнению, разрешить евреям это занятие. Ростовщичество, говорит он, один из столпов еврейского заработка. Если запретить евреям заниматься ростовщичеством, само их существование пошатнется. Из его слов ясно, насколько для еврейско-христианских отношений была важна эта тема, экономическое, социальное и этическое значение которой выражалось в теологических и полемических терминах.